Некоторое время просто лежала, глядя в потолок и потрясенно думая о том, что только что увидела и услышала. Итак, король узнал о гибели магистра Тессорда. При воспоминании об его маге и его жуткой смерти на глаза наворачивались слезы. Смахнула, не задумываясь, потому что подумать было о чем. К примеру, о том, что похожая информация о мертвых деревнях теперь имелась только у меня. Причем действительно у меня. Плащ к концу нашего семейного чаепития принес Зернур, карта была в кармане. Но сейчас, после увиденного, я сидела и думала, кому ее отдать? Королю, от которого, похоже, скрывают факт того, что население его королевства практически уничтожают мертвяки, или магистру Аттинуру? И неизвестно, что тогда с картой будет дальше. И что мне делать? Я села, затем соскользнула с постели, стараясь не произвести ни малейшего шума. Осторожно подошла к окну, приоткрыла деревянные створки, на дворе была ночь. Время где-то около 2-3, самое темное время. Неудивительно, что я увидела во сне призрачного ямщика. Это время его силы, вот он и передал свое видение мне через такое расстояние. Словно предупредить хотел. О чем? Видимо, о том, что лорд-дознаватель Энрои ищет. Но меня совсем другое взволновало. Абсолютно другое. Простояв несколько минут возле окна, я мысленно прикинула возраст дома бабушки Асаи. По всему выходило лет 300, не меньше. Значит, мне не подойдет. Опасливо магической вспышкой зажгла фитилек, оставленного мне мамой фонарика, разместила его на столе, приоткрыв ту сторону, которая бросала свет на нужную мне сторону стола. Карту перерисовывала долго. У меня на это ушло около часа, не меньше, но в итоге карт теперь было две, а это уже проще. Закончив, затушила фонарик, взяла копию карты, вернула оригинал обратно в карман плаща, накинула халат на плечи, шелковый, такой же приятный на ощупь, как и ночная рубашка, которую мне мама дала, и, обувшись в домашние туфли, осторожно выскользнула из комнаты. По счастью, дверь даже не скрипнула. Бесшумно пройдя по открытой террасе и спустившись по лестнице, я обнаружила дверь. Закрытую на внушительный засов входную дверь. То, что открыть его я едва ли смогу, стало ясно с первого взгляда. Немного поразмыслив, прошла к окну, практически не дыша, открыла, забралась на подоконник и спрыгнула в сад. А дальше оставалось самое, в принципе, сложное — отсчитать как минимум 400 шагов от дома и надеяться, что я не упрусь во время своего отсчета высокий забор. Тем обиднее было уткнуться носом в белый камень ограды на 394-м шаге. Очень обидно. Теоретически, призвание духа можно было бы попробовать провести и здесь. Но на практике у старых домов, особенно вот таких, с многовековой историей одной семьи, собственная аура давала сильные искажения. Это как минимум, а как максимум, у них имелся дух-хранитель. И что-то мне подсказывало, что у дома бабушки Асаи он непременно тоже есть. А вызывать одного призрака на исконной территории другого — верх глупости, обыкновенно приводящий к смерти вызывателя, причем довольно мучительный. Собственно, поэтому в свое время некоторые маги в Любережье настаивали на том, чтобы на дымоходе или же на торце каждого дома указывалась дата его строительства. Правда, находились и такие, которые предлагали вместо года писать что-то вроде «Осторожно, злой дух-хранитель», но инициатива не нашла поддержки, потому что обязательно находились умники, добавляющие к этой надписи что-то вроде «А хозяева так вообще звери» или «И кот-убийца». И это помимо личных оценочных высказываний – о проживающих в доме людях. Но это была лирика, а вот тот факт, что мне придется лезть через стену, стоял передо мной со всей очевидностью этой стены. Безуспешно прошлась к воротам, на них висел амбарный замок. Зачем вешать замок на ворота там, где все население вполне способно летать, для меня оставалось загадкой, к сожалению, неразрешимой, потому что калитка тоже оказалась заперта. И тут позади прозвучало: «Твоя мама так ко мне на свидание бегала». Испуганно оглянувшись, с облегчением выдохнула, увидев Хатера. Папа постоял, светящимися в темноте, как и у всех драконов, глазами, разглядывая меня. Затем прямо спросил: «В чем дело?» нервно проговорила я, думая, что вообще можно сказать в такой ситуации. «То, что это не попытка сбежать на свидание, я уже понял», — посмеиваясь, сообщил дракон. «А как?» — не удержалась я от вопроса. «К любимым драконам обычно бегают, как минимум причесавшись, а не с вороньим гнездом на голове», — очень резонно заметил папа. Судорожно пригладила волосы и сообщила: Просто не хотела никого будить. А ключи от калитки у кого? «А зачем тебе выходить за ворота?» — задал вопрос родитель, который, в принципе, имел полное право задавать такие вопросы. Тяжело вздохнув, честно призналась. «Перед тем, как попасть в долину драконов, у меня был практикум по призрачным явлениям, и я немного помогла одному призраку». «А надо было», — поинтересовался папа. «По заданию требовалось его немного убить», — неловко ответила я. «Поступок в твоем духе», — пожал плечами папа. «Дальше». Стянув полы халата и потуже завязав пояс, нехотя продолжила. Дальше, в результате ритуала открепления его от места базирования, у нас образовалась некоторая связь. Она непрочная и способна инициироваться только призрачным ямщиком, который уже несколько раз показывал мне некоторые события, которые считал для меня важными и способными предупредить, в смысле, мне как-то помочь. Одно из событий он показал сейчас. Но лорд Энрое для меня не представляет никакой опасности. А вот история с кольцами и тот факт, что королю до сих пор неизвестно о гибели жителей стольких деревень в Горломском лесу, меня волнует и очень. Вот я и хотела отойти подальше от дома, чтобы, не потревожив его духохранителя, связаться с призрачным ямщиком, и... Я запнулась и понуро продолжила. И по обстоятельствам. Хаттер внимательно смотрел на меня несколько секунд, потом подошел и, сдвинув в сторону, просто открыл калитку ключом, который из кармана достал, и, выйдя первым на улицу, спросил. «Так значит, тебе нужно место, где не стояли дома, нет захоронений и не живут духи?» «Да», — неуверенно ответила я, выходя за ним. «Идем», — папа протянул руку. «Есть тут одно местечко. Эмали для медитации и призвания ветра используют постоянно. Думаю, самое то, что тебе нужно». Честно говоря, я даже и не пыталась возражать против присутствия дракона. С папой ночью на темной улице было гораздо спокойнее, и чувство безопасности окутывало как теплым пледом. «Знаешь, забавно», — заговорил Хаттер спустя некоторое время. «Мы с твоей мамой не маги, но в смысле как, я немного владею, но скорее на уровне интуиции, чем в плане способности менять материю. А вот дочки обе с сильными магическими данными». «Знаешь, как мы гордились, когда Эмали первая прошла вступительные испытания и поступила в Академию Ветра? Я, наверное, год каждому встречному гордо рассказывал, что у меня дочь маг. А потом, как-то неожиданно, периодически таская у старшей учебники, и Ирида поступила. Мы с твоей мамой сочли это благословением древних не меньше. Я думал, гордиться своей семьей больше, чем горжусь, невозможно. Но вот у нас появилась третья дочка, и тоже маг, кто бы мог подумать?» Не знаю, кто и как, но мне так приятно стало и так тепло на душе. И тут Хаттер остановился, указал на дерево впереди, возле которого, судя по доносящемуся журчащему звуку, протекал ручей и спросил: «Подойдет?» Я несмело, отпустив его большую, крепкую и такую по-отцовски надежную ладонь, осторожно прошла вперед, как-то интуитивно переступив ручей, и, присев, коснулась земли. Пальцы кольнуло сотнями иголочек, отозвавшейся мгновенно магии. «Здесь источник», — потрясенно прошептала я. «Ну да, ручей», — подтвердил Хаттер. «Нет», — я закрыла глаза, призвав иное зрение, и с удивлением увидела то, о чем нам только рассказывали. «Это магический источник, чистый магический источник. На территории человеческих королевств таких уже не осталось. Я вообще не знаю, где они еще есть, а тут...» Магия заструилась от земли, обвивая руку. «Милада, дочка!» — напряженно позвал Хаттер. Открыла глаза и удивленно посмотрела на голубой, сверкающий и светящийся, подобно воде всплеск, ласковым прикосновением, обвивший мою ладонь и поднимающийся выше, до самого локтя. «Триединый!» — потрясенно выдохнула. «Магия, чистейшая природная магия!» Одной капли, которой было достаточно, чтобы создать все тайные тропы разом, хранимые эльфийскими друидами в священных сосудах и оберегаемые пуще всего Средиземья. Магия, доверчиво ластящаяся ко мне, как котенок. «Эмали с детства любила это место», — вдруг догадалась я. «Да», — Хаттер все так же напряженный сел на камень рядом. «Ее любимое дерево всегда прибегало сюда, когда мы к бабушке приезжали. Ирида, как подросла, тоже вечно с ней сюда приходила. А эта штука здесь всегда была?» Тревога отчетливо прозвучала в его вопросе. Я улыбнулась. Магия продолжала ластиться к моей ладони, действительно как котенок, Я осторожно погладила в ответ, что вызвало яркий радостный всплеск по земле в радиусе метров 5 вокруг, а затем сияние вновь сосредоточилось под моей рукой. Словно источник очень соскучился по ласке и теперь был рад компании, и это было удивительно. Одушевленный, практически живой, игривый и настолько открытый, что наполнял меня энергией, хотя я, напротив, пыталась не взять ни капли. И тут я поняла, каким образом магический дар пробудился в Эмали и Ириде. Они просто обе очень добрые, как и их родители. Они, видимо, играли с источником. «Источник, не знаю», — отозвалась на вопрос Хатера. «Он небольшой, хотя мне судить сложно, источников ведь уже практически нет. Но, возможно, он или пробудился, или просто часть от большего, потому что ведет себя...» Я снова погладила маленькую синюю магическую, с любопытством разглядывающую меня волну. «Как котенок». Хатер помолчал, а затем вдруг изумленно произнес. «Киса — первое слово, которое сказали и Эмали, и Ирида». Помолчал, затем добавил. «Но я никогда не видел его здесь». «О нем его не видно», — прошептала я. «Это как зажженный спирт, в ярком свете практически незаметно его горение». Магический источник хотелось обнять, прижать к себе действительно как котенка, но время торопило. Я еще раз погладила это невероятно, как сохранившееся чудо, и, поднявшись, сказала. «Это место не подойдет. Источник очень чувствителен к призрачным явлениям, и в целом к магии, просто не хочу рисковать и вызвать в нем хоть какие-то изменения». И, с сожалением оглянувшись на чистейшую магию в последний раз, я решительно перешагнула ручей и подошла к Хатеру. Дракон, задумчиво окинув взглядом кинувшийся за мной сгусток магии, который, похоже, не мог пересечь ручей, а потому остановился на его границе, тяжело поднявшись с камня, повел меня дальше. Я выбрала место между трех старых деревьев, древних, сильных и могучих, которые, если что, сумеют сдержать любые искажения. Попросила папу не подходить ближе, чем на 10 шагов. Отломала палочку от ближайшего валежника и начала рисовать, по капле вливая в рисунок магическую энергию. Круг в нем, еще круг, символ Неграша, затем, опустившись на колени перед острием символа, на едином выдохе произнесла «Эссаджена» — заклинание призыва высших призраков. Мгновенно затошнило, сильно до рвоты, которую нужно было сдержать любым способом, и я держалась, ощущая себя так, словно была подхвачена сильным течением быстрой горной реки, и теперь меня волокло по дну, болезненно прикладывая камни. И ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни вынырнуть нельзя. Задержав дыхание, сжавшись, я пыталась усидеть на месте, но меня волокло и мотало из стороны в сторону в пределах внутреннего круга. Но страшно было не от этого. Я не испугалась, даже когда заметила среди валунов той призрачной реки, что несла меня сейчас сильным течением, нескольких сияющих фиолетовых змей, что тянулись ко мне, словно чуяли, словно помнили, что получили приказ и право на мое убийство. Я ужасно боялась, что вмешается Хатер, поэтому изо всех сил сдерживала крик при особо сильных ударах. Но еще всего несколько мгновений, и я распахнула руки навстречу свободному падению, едва призрачная река исторгла меня над столицей Любережи. Падать было приятно и не больно. Я чувствовала, как ветер развивает мои волосы, и, кажется, потеряла халат, но летела, летела и летела, отдавшись во власть воздушного потока ровно до того, как разглядела крыши домов. Тая, полустон, полувыдох, и я замираю над городом в нескольких метрах от смерти. Вдох, и город становится другим. Я вижу умерших. Они ходят среди живых, едва ли осознавая свою смерть. Они живут. Они бродят по городу, разговаривают, стоят за прилавками в торговых рядах. Они живут, просто мир другой, совсем другой. Я не могу понять, как я в него попала. У меня нет столько сил, нет таких способностей. Мой резерв на уровне студента-недоучки. Я физически не в состоянии попасть сюда. Мой удел — крыши над городом и зов к тому призраку, что требуется. Но я медленно опускаюсь на каменные плиты центральной площади перед дворцом и не могу понять, что происходит. И окончательным шоком стало услышанное вдруг «Студентка Радович?». Резко обернувшись, я с трудом сдержала крик. Магистр Тессорт четко осознавал, что он мертв. Он осознавал это так ясно, что в отличие от других мертвых, которые по целостности кожного покрова и прочих органов не отличались от живых, представлял собой плохо пригнанные друг к другу куски истерзанной плоти. «Вы живы?» — голосом, который исходил как изо рта, так и из разорванной глотки, строго вопросил он. «Да», — ответила уже не будучи до конца уверенной в этом. И магистр облегченно выдохнул. «Надеюсь, вы в Медведково», — произнес он голосом, который было так жутко слышать. «Оставайтесь там, слышите? Если я успел, если вы еще не покинули территории, защищенных жрецами Древуна, оставайтесь там, слышите? Вам не дадут добраться до столицы». Он быстро выговорил все это, затем напрягся и хмуро посмотрел на меня. Я догадывалась, какой вопрос он сейчас задаст, и магистр подтвердил мои предположения с нескрываемым подозрением, вопросив. «А что вы здесь делаете, студент Карадович?» «Я не знаю», — ответила совершенно искренне. «Я использовала заклинание призыва высшего призрачного явления и должна была зависнуть над городом. Я не могу понять, почему опустилась в мир мертвых». Магистр Тессорт нахмурился, поправил щегольским движением свой изорванный алый плащ и поинтересовался. «А кого вы позвали?» «Вообще-то меня», — раздалось совсем рядом. Я повернулась на голос и увидела монстра. В мире мертвых призрачный ямщик предстал огромным, 3 метра, совершенно жутким созданием с покрытой черными шипами головой, черным же телом, огромными мускулистыми руками, сгнутыми когтями, совершенно пугающим оскалом многоярусных зубов. «Сам в ужасе», — признался он. «Это вообще со мной надолго?» «Я не знаю», — голос как-то резко сел. Потом пришла жуткая мысль, что я тоже видоизменилась. С ужасом посмотрела на свои руки и заметила, насколько тоньше они стали. Я и так полненькой не была, но сейчас стремительно теряла вес. Мир мертвых безжалостно брал плату. «Тебе пора валить», — резонно произнес призрачный ямщик. «Призрак совершенно прав, студент Карадович», — поддержал его магистр Тессорт. «Мне многое нужно было бы вам сказать, но, боюсь, у вас на это не хватит жизненных сил». «Что ж, я это почувствовала». Резко закружилась голова, и я поняла, что не дышу. Не дышу больше в мире живых. «Карта мертвых деревень», — стремительно передала призрачному ямщику, зажатую в кулаке бумагу. «Грассы больше не нападут. Они теперь подконтрольны владыке Драконьей долины. За убийством магистра Тессорда и остальных стоит Воронир. И из последних сил Асентаран, заклинание возврата. Заклинание, которое должно было перекинуть меня обратно в реку времени, чтобы вернуть в мое тело, в мою жизнь, мир живых. Заклинание, которое не сработало». «Асентаран?» — прошептала я, чувствуя, что теряю власть над собственной магией. И подумала, что все, это все. Я останусь тут навечно. Или растворюсь, как бывает с теми, кто неосторожно ступил в мир мертвых. «В карте отчет», — прошептала я, говорить уже не могла. «Там о мертвых, мертвяках, купцы!» И в тот миг, когда черная воронка смерти уже была готова поглотить меня, мир мертвых вдруг распахнул глаза и взглянул на меня очень знакомым, зелено-серебристым, безумно злым взглядом. И меня отшвырнуло от земли так, словно я была мячиком, который ударили с неимоверной силой. И надвигающееся небо, и удаляющаяся столица Любережи, и река времени, и улепетывающие фиолетовые змеи — все пронеслось так, словно это был калейдоскоп стремительно сменяющих друг друга картинок. Но сквозь них я все еще видела взгляд, который, казалось, прожигал насквозь. А в следующий миг я сделала судорожный вздох, потрясенно оглядываясь и отмечая краем сознания пылающую золотым пламенем поляну, два полыхающих изумрудным огнем круга, ранее нарисованных мной, сожженный этим зеленым огнем дотла символ Неграш, стоящую вне пламени перепуганную Камали, которую удерживал бледный Хатор, находящихся также вне поляны боевых драконов, и только в конце я вдруг поняла, что вишу, не касаясь ногами земли, буквально схваченная за горло взбешенным до такой степени, что на его руке проступила черная чешуя и Ренарном. «С возвращением!» — практически прорычал он. Внезапно поняла, что светает. Действительно светает над деревьями, уже показались лучи пробивающегося из-за горизонта солнца. Сколько часов я провела в мире мертвых, но мысли об этом улетучились, едва я поняла еще и то, что на главнокомандующем нет ничего, кроме свободных штанов, поэтому, собственно, и видела чешую на его руках. «Я лег спать первый раз за 3 суток», все основательнее теряя человеческий облик, прорычал Ренарн. «Я не знаю, что произошло», — просипела, схватившись за его запястье и пытаясь хоть как-то ослабить хватку. «Я проводила ритуал призыва призраков 10 раз, если не больше. У меня высший балл по этой технике, я просто не понимаю». И Ренарн молча разжал ладонь. «Я бы рухнула на землю, не придержи он меня, прижав к себе». Сердце правящего дракона билось быстро, неистово, сильно, словно хотело вовсе вырваться из грудной клетки и, как зверь, набрасывалось на прутья ребер. Несколько секунд, и удары замедлились, стали размеренными и четкими, после чего дракон решительно отстранил меня и, держа за плечо на расстоянии вытянутой руки, хрипло произнес. «Не знаешь, что произошло? Ножки у тебя красивые!» Я вдруг вспомнила, как улетел мой халат, и отчетливо осознала, что на мне сейчас короткая ночная рубашка до талии и ниже короткие ночные шелковые шорты. Стремительно краснея, в ужасе глянула на свои голые ноги и замерла. На левом бедре, чернее пятнами яда, виднелся змеиный укус. «Тебя подвергли заклинанию Аградона!» Четко проговаривая каждый слог, хриплым от ярости голосом произнес Эренарн. «Ты прекрасно видела вызванных Ворониром змей. Ты знала, что они собой представляют. Ты ринулась в мир мертвых даже на секунду, не задумавшись о том, что в нем обитают те, кому уже отдали приказ о твоем убийстве. Знаешь, у меня появились небезосновательные сомнения в твоих умственных способностях». «А у меня в моих нет. Заклинание было разрушено, Ренарном разрушено. Я не допустила даже мысли, что угроза сохраняется, пусть даже при переходе на уровень мира мертвых. Я просто не знала». «Что?» Глядя в мои растерянные глаза, зло спросил черный дракон. «Я не знала?» тихо прошептала в ответ. А в следующее мгновение на меня вдруг резко и неудержимо навалилась темнота.